Глава 20. Стычка с Лэнгфордом привела меня в возбужденное состояние. По пути вниз я переминался с ноги на ногу, как заправский боксер в углу ринга, ожидающий гонга. И пока я доехал до первого этажа, я уже понял точно, куда нужно идти. Слай Фулго не мог подождать. Следовало увидеться с законником Зигелем. Спустя 40 минут я вышел из другого лифта на пятом этаже Минора Мэннер. Когда я проходил мимо регистратуры, меня остановила медсестра и попросила открыть портфель. «Иначе она не разрешит мне пройти по коридору в комнату Зака». «О чем вы?» — спросил я. «Я его адвокат». «Кто-то приносил мистеру Зигелю еду», — сурово произнесла она, «что создает для пациента определенные риски, так как подрывает тщательно разработанный и предусмотренный графиком план питания». Я видел, куда она клонит, но уступать не собирался. «То есть вы зовете то, чем его кормите, и за что он платит планом питания? Мы сейчас не обсуждаем, нравится пациентам еда или нет. Если хотите навестить мистера Зигеля, вам придется открыть портфель». «Хотите увидеть, что в моем портфеле? Покажите ордер». «Это не государственная контора, мистер Холлер, и не зал суда. Это частное медицинское учреждение. У меня, как у старшей сестры отделения, есть право проверять всех и вся, что появляется из дверей лифта. Мы обязаны обеспечивать больным защиту. Или открываете портфель, или я вызываю охрану, и вас выводят из помещения». Подчеркивая угрозу, она положила руку на расположенный на столе телефон. Раздраженно покачав головой, я взгромоздил портфель на столешницу, щелчком открыл парный замок и откинул крышку. Ее глаза довольно долго пристально разглядывали содержимое. «Удовлетворены?» «Ну, возможно, где-то завалялась одинокая дрожжа тик-так. Надеюсь, это не криминал». Шпильку она пропустила мимо ушей. «Спасибо. Теперь можете закрыть портфель и навестить мистера Зигеля». «Ну что вы, вам спасибо». Закрыв портфель, я, довольный собой, прошел по коридору, понимая, что когда в следующий раз я и вправду захочу пронести законнику еды, мне понадобится хитрый план. Дома в гардеробной хранился один портфель, который как-то достался мне по бартеру от клиента. Там было потайное отделение, куда вмещалось кило кокаина. Зигель сидел на кровати с поднятой спинкой и смотрел повтор шоу «Опры», врубив звук на полную. Глаза старика были открыты, но, казалось, он ничего не видит. Закрыв дверь, я подошел к кровати и помахал у него перед лицом рукой вверх-вниз, на секунду испугавшись, что он умер. «Зак?» Он вышел из состояния задумчивости, сфокусировал на мне взгляд и улыбнулся. «А, Микки Маус, привет, что ты мне принес?» «Дай угадаю, тунец и авокадо?» Я покачал головой. «Прости, Зак, сегодня ничего нет». «В любом случае, для обеда еще рановато». «Что? Да ладно, доставай. Свиной сэндвич с соусом, я прав?» «Нет, я действительно ничего не принес». «А если бы и принес, это все равно бы конфисковала на входе сестра Рэйчет. Она нас почти раскрыла, даже проверила портфель». «Отказывать человеку в самом простом удовольствии». Я положил руку ему на ладонь. «Не волнуйся, Зак, она меня не испугает. Есть план. В следующий раз принесу. Договорились?» «Да, конечно». Я отодвинул от стены стул и сел напротив кровати. В складках одеяла обнаружился пульт, и я приглушил звук. «Слава богу!» — заметил Зак. «А то я чуть с ума не сошел». «А почему сам не выключил?» «Да не мог найти этот чертов пульт!» «Зачем же ты пришел, если не принес мне подкрепиться?» «Ты ведь только вчера у меня был, да?» «Пастрами из ресторана у Арта из долины». «Точно, Зак, я рад, что ты помнишь. Но тогда зачем пришел так скоро?» «Потому что сегодня подкрепление нужно мне, юридическое». «Что случилось?» «Я по поводу Лакосса. Творятся такие дела, что все труднее и труднее различать лес за деревьями. Я стал загибать пальцы, отмечая действующих лиц. У меня тут подозрительный агент управления по борьбе с наркотиками, не внушающий доверия следователь окружного прокурора, убийца из картеля и лишенный практики адвокат. Мой клиент сидит в тюрьме, а в довершении за мной следят». «Так, давай рассказывай, все по порядку». Следующие 30 минут я резюмировал последние события и отвечал на вопросы. Повторил ему версию, которую поведал ранее, но более детально. А потом с еще большими подробностями повел рассказ дальше. Он задал кучу вопросов, но предложений никаких не выдвинул. Просто собирал данные, придерживая свое мнение при себе. Я дошел до стычки с Лэнгфордом в приемный офис окружного прокурора, и у меня возникло чувство, что я что-то упускаю, что-то прямо перед носом. Зак молчал. Затем хрупкой рукой сделал жест, словно подбросил что-то вверх и дал ветру это разнести. Я заметил, что из-за уколов, что ему тут делали, из-за того, что его тыкали и как кололи, обе кисти стали фиолетовыми. Старость не для слабаков. «Это все?» — спросил я. «Пусти по ветру, как горсть лепестков. Больше нечего сказать?» «Что ты, у меня много чего есть сказать, но тебе неприятно будет слышать». Я жестом попросил его продолжить. «Ты упускаешь общую картину, Маус». «Да неужели? И что это за общая картина?» «Вот видишь, вопрос поставлен неверно», — назидательно проговорил Зак. «Первый вопрос должен быть не что, а почему? Почему я упускаю общую картину?» Я неохотно кивнул, ну и почему же я упускаю общую картину? «Давай начнем с того, что ты только что рассказал про состояние дела. По твоим словам, сегодня на утреннем совещании первогодок, которую ты взял на работу из дешевого магазина, заставила тебя посмотреть на вещи в правильном свете». Он имел в виду Дженнифер Аронсон. Я и правда вытащил ее из юго-западного юридического колледжа, что располагался в старом здании универмага Баллокс на бульваре Уилшер. Это и породило ее прозвище. Но обозвать юридический колледж дешевым магазином — это уже перебор. «Надо воздать должное тому, кто это заслужил», — сказал я. «Может, Дженнифер и новичок, но она проницательнее любых трех адвокатов, которых я взял бы из Верховного суда». «Да-да, все это, конечно, замечательно, она хороший адвокат, я согласен. К сожалению, ты всегда рассчитываешь, что окажешься адвокатом лучше. И в глубине души ты на этом зациклился. Поэтому тебе действует на нервы, когда новичок из твоей команды зрит в корень. Ведь самым умным в комнате должен быть ты». Я не знал, что на это ответить, а Зак наседал. «Я не психиатр, я адвокат. Однако знаю, пора прекращать пьянствовать по ночам и привести свой дом в порядок». Я встал и начал расхаживать перед кроватью. «Зак, ты вообще о чем?» «Мой дом — трезвость твоего ума и способность прорываться сквозь возникающие преграды, в лучшем случае затуманены назревшими проблемами». «Ты сейчас о моей дочке? О необходимости жить с мыслью, что твое дитя не хочет иметь с тобой ничего общего?» «Я имею в виду не конкретно это. Я говорю о первопричине, о чувстве вины, которое ты переносишь на все вокруг. Оно сильно воздействует на тебя, как на адвоката, на твою работу, как адвоката, как защитника обвиняемых». Он говорил о Сэнди и Кэти Паттерсон и об аварии, которая унесла их жизни. Наклонившись, я обеими руками схватился за железный поручень в изножье кровати. Законник Зигель был моим наставником и мог сказать мне все, что угодно. Он мог отчитать меня похлеще моей бывшей жены, и я бы согласился. Не поднимая головы, я кивнул. «Вина», — продолжил Зак, — «придется с ней справиться. Отпусти призраков, иначе они тебя поглотят. И ты никогда не будешь настоящим адвокатом. Ты никогда не увидишь общую картину». «Пожалуйста», — я воздел руки, — «заканчивай со своим бредом про общую картину. О чем ты говоришь? Что я упускаю?» «Чтобы разглядеть, что ты упускаешь, нужно сделать шаг назад и увеличить угол обзора». Я поднял на него глаза, силясь понять. «Когда подали иск?» — тихо спросил Зак. «В ноябре». «Когда была убита Глория Дейтон?» «В ноябре», — раздраженно проговорил я. Мы оба прекрасно знали ответы на эти вопросы. «А когда тебе адвокат вручил официальную бумагу?» «Только что, вчера». «А этот федеральный агент, о котором ты рассказывал, когда ему доставили повестку?» «Я не уверен, что ему вообще ее доставили, но документ был у Валенсуэла вчера». «А еще фальшивая повестка, которую состряпал Фулгони для той девушки, связанной с прошлым жертвы?» «Для Кендалл Робертс, да». «Есть мысли, почему он сыграл под дурачка для нее, а для тебя нет?» Понятия не имею, пожал плечами я. Подозреваю, он знал, что я бы понял, законна повестка или нет. А она не адвокат, поэтому могла и не понять. Он бы сэкономил на регистрации. Я слышал про адвокатов, у которых такое прокатывало. На мой взгляд, неубедительно. Ну, больше я... Выходит, они выписали первые повестки спустя 6 месяцев после подачи иска. Говорю тебе, если бы я также вел дела в магазине, то вмиг обанкротился бы и вылетел на улицу. Своевременным выполнением процедуры такой уж точно не назовешь. Да сыночек Фулгони не отличит свою задницу от... На середине фразы я запнулся. Перед глазами на секунду появилась неуловимая общая картина. Возможно, эти повестки были не первыми. Наконец, до тебя начинает доходить, кивнул Зак.